мы разошлись писать на форум эти неутешительные новости. Витя, 11 апреля 1980 года. На завтра была суббота, и я почувствовал, что заболеваю. У меня всегда так. В начале недели начинает что-то ныть внутри. К пятнице вечером ломается, в субботу я заболеваю, а к вечеру воскресенья прихожу в себя. Вот какой дисциплинированный организм, смеется папа. Только в выходные болеет. На самом деле, только в выходные болеть и надо. Какой смысл валяться в постели в рабочий день? Никто чаю с малиной не сделает, никто не пожалеет, никто температуру не померяет. Вот хорошо Женьке, у него теперь бабушка дома живет, болей не хочу. Вспомнил Женькину бабушку и захотелось заболеть, не дожидаясь завтра. Я несколько раз кашлянул, попросил маму потрогать мой лоб, без толку. Никакой температуры или ангины пока не наблюдалось. Пришлось идти в школу. Все 5 уроков я отсидел тихо, как мышь под метлой. Женька, как верный друг и сосед по парте, пытался меня развеселить, но получалось еще хуже. Даже когда он очень ловко засветил Ирке Воронько жеванной бумагой за шиворот, я не оценил. А ведь Ирка как раз стояла у доски, бумажка закатилась ей между лопаток, и она очень смешно дергалась, разозлив математичку. «Ты чего?» — спросил Женька на большой перемене, когда я отказался идти в буфет есть булочки с изюмом. «Так просто!» «Так просто на носу короста!» Архипыч смотрел на меня победно, но я насупился еще больше. Мне все казалось, что вот-вот появится старшая пионервожатая или завучиха и начнет пилить Женьку. Только к концу 5 урока начал расслабляться. Даже рассказал Архипычу очень смешной анекдот про Чапаева. Он аж согнулся пополам, чтобы не хохотать в голос. Залез почти под парту и хрюкал оттуда. Я, глядя на него, тоже принялся хрюкать. Классуха выгнала нас обоих успокоиться в коридор. Короче, все складывалось как нельзя лучше. Я уже начал верить, что Вася и Танечка махнули рукой на всю эту историю. На них ведь целая школа, что им какой-то Женька со своим пирогом. Но радовался я рано. Когда прозвонил звонок, мы с Женькой вернулись в класс, но не успели собрать портфели, как появилась Вася в сопровождении вожатки. Они решительно загнали назад всех, кто уже успел выйти, и объявили, что сейчас состоится внеплановый классный час. Классуха очень удивилась, но промолчала. Мы расселись. Все недоуменно таращились на завучиху, и только я знал, что сейчас будет. Знал и все-таки повторял про себя. Только не это, только не это. Случилось именно это. Вас с остальным голосом сообщила, что в классе произошло ЧП, о котором сейчас расскажет председатель совета отряда. Я подошел к доске на ватных ногах, развернулся к классу и, старательно глядя на шкафы, в конце кабинета произнес. «Недавно пионер нашего отряда...» Тут я забуксовал, потому что вдруг забыл Женькину фамилию. Не мог же я сказать Женька или Архипыч. На помощь пришла Танечка. «Евгений Архипов». Я продолжил буксовать, потому что теперь не мог понять, кто такой Евгений Архипов. «Продолжай, Шевченко!» — лязгнула Васса, и я тут же снялся с тормоза. Старательно рассказал все то, что должен был рассказать. Про кулич, про бабушку и про религиозные праздники, которые пионерам праздновать стыдно. Старался повторять буквально все фразы, которые вчера мне диктовали в кабинете завуча. Кажется, не ошибся, потому что, когда заговорила Танечка, в ее голосе слышалось одобрение. «Вот видите, ребята, это вопиющий случай, и очень хорошо, что вы все его осуждаете». Она выждала паузу. Класс молчал. Конечно, все осуждали, но еще больше все ждали, когда их, наконец, отпустят домой. «Я думаю», — продолжила вожатая, — «что и Женя сам осознал, как нехорошо он поступил. Архипов, выйди к доске». Женька вышел к доске как-то странно, словно вдруг стал деревянным, и стал не рядом со мной в центре, а как-то с краю. Мы стояли перед классом, как пионеры-герои перед фашистами. Васа, Танечка, я и Архипыч. «Ну, Архипов», — сказала Танечка, — «что ты скажешь по этому поводу?» Женька молчал. «Ты ведь осуждаешь свою бабушку, правда?» — подсказала Танечка. «Не осуждаю», — неожиданно громко ответил Архипыч. «То есть как не осуждаешь?» — в голосе вожатки появились панические нотки. Васа почуяла это и вступила в бой сама. «Она ведь попыталась отравить вас ядом религии. Конечно, ты осуждаешь старую, не очень умную женщину». «Сами вы, старая женщина». Стало тихо-тихо. Я покосился на Васу и вожатку. Они смотрели на Архипыча, как будто ждали продолжения. Или наоборот, ждали, что сейчас проснутся. Я бросил взгляд на Женьку и только теперь увидел, какое у него выражение лица. Пожалуй, только он из нас четверых и был похож на пионера-героя. Губы сжаты, смотрит прямо в глаза Васе, и кулаки тоже сжаты. Ему еще по гранате в каждую руку. Вообще, Марат Козей. Женька подождал немного, но никто больше не произнес ни слова. Тогда он все той же деревянной походкой вернулся на место, взял портфель и вышел из класса. «Так», — сказала завучиха. Если до этого было тихо, то теперь стало вообще беззвучно. Как будто воздух превратился в прозрачную, но плотную вату. Все ждали, что Вася разразится гневной речью, но она сказала тихо: «Все свободны, Шевченко, останься». Когда все разошлись, в полном молчании, как будто оно к ним прилипло, Вася сказала классной: «Архипова нужно исключать». «Из школы?» — деловито спросила Танечка. «Для начала из пионеров». «Тамара Васильевна», — вдруг сказала классная, — «я бы хотела с вами поговорить». Только теперь я обратил внимание на классуху. «Наташа Алексеевна у нас молодая, всего 2 года, как из института, но нормальная. И пару влепить может, и неуд за поведение, но всегда дает шанс исправить. И всегда очень спокойная». Сейчас Наташа спокойной не была, сидела и кусала губы. «Говорите». «Если можно, не в присутствии Вити». «Шевченко, подожди пока в коридоре». Я с радостью подчинился. Уселся с ногами на подоконник, хотя это в нашей школе строжайше запрещено. Наверное, мне нужно было сделать что-то запрещенное, чтобы хоть немного успокоиться. Сидел, успокаивался и прислушивался к голосам из кабинета. Сначала голоса были спокойные и ровные, как будто в настольный теннис играют. «Васа, бух!» «Наташа, тук-тук!» Но потом что-то случилось, и разговор пошел на повышенных тонах. Это было странно. То есть Васа частенько говорила на повышенных тонах. Танечка вообще любила покричать, но чтобы классная повысила голос, за год с ней этого не случалось ни разу. Теперь это напоминало перестрелку. Васа бухала редко, но мощно, как пушка. Наташа лупила часто, как пулемет. Танечка иногда вякала что-то, словно гранату кидала. «Кинет и в укрытие». Я начал различать отдельные слова, а к концу даже целую фразу классной. «Вы же жизнь мальчику ломаете». И в ответ: «Прекратите истерику, Наталья Алексеевна». После этого громкость разговора сразу упала, и очень скоро меня позвали в класс. Наташа сидела за своим столом, вся в красных пятнах, и упорно смотрела в окно. Васа тоже слегка раскраснелась, а Танечка почему-то напомнила мне шакала Табаки из любимого мультика.